Хотят жениться, а сами даже по-английски говорить не умеют, — сказала Эмме, не приняв во внимание, что я мало осведомлен, каковы обязанности гостиничной прислуги, и что я не знаю, что человек, не владеющий иностранными языками, не может рассчитывать на получение хорошего места. Решив, что Эмме сразу узнает во вновь пришедшем ужинать де Шарлю, тем более что он должен был бы о нем вспомнить, так как подавал ему в ресторане, когда барон во время моего первого приезда в Бальбек навещал маркизу де Вильпаризи, я сказал Эмме, кто это. Эмме, как ни странно, не помнил барона де Шарлю. И тем не менее, это имя произвело на него, видимо, глубокое впечатление. Он сказал, что завтра пороется у себя и постарается найти письмо, смысл которого я, быть может, ему разъясню. Меня это удивило. Когда я в первый раз приехал в Бальбек, де Шарлю надо было передать мне книгу Бергота, и он послал не за кем-нибудь, а за Эмме, и потом опять встретился с ним в парижском ресторане, где я завтракал с Сен-Лу и его любовницей, и куда де Шарлю приезжал нас выслеживать. Правда, Эмме не мог выполнить эти поручения. В первый раз он спал, а во второй подавал в ресторане. И все-таки, когда он говорил, что не знает, кто такой де Шарлю, я сильно сомневался в том, что он не лжет. Отчасти он мог бы прийти с барону по нраву. Как все коридорные в бальбекском отеле, как кое-кто из лакеев принца германского, Эмме принадлежал к более древней, а следовательно и к более благородной расе, чем сам принц. Когда вы приходили заказывать отдельный кабинет, вам сначала казалось, что в зале пусто. Но немного погодя, в буфетной перед вами обозначался монументальный метрдотель из породы рыжеволосых этрусков, типичный ее представитель, который рано постарел из-за пристрастия к шампанскому и вскоре должен будет лечиться водами Конкрет-Цервиле. Все посетители требовали, чтобы он подавал им. Посыльные, молодые, щепетильные, вечно спешившие улизнуть, потому что в городе их ждала любовница, старались поскорее удрать. Эмме упрекал их в том, что они народ неположительный. Он имел на это право, сам он был положителен. У него были жена и дети. Ради них он поддерживал свое реноме. Если ему делали авансы иностранка или иностранец, он не отвергал их предложений, хотя бы ему пришлось остаться на ночь в отеле. Дело у него было на первом месте. Он был до такой степени во вкусе де Шарлю, что когда он заявил, что не знаком с ним, я заподозрил его во лжи. Я ошибался. Грум сказал барону чистейшую правду, что Эмме, тот на другой день намылил бы ему за это шею, уже лег спать или ушел, а в другой раз что он подает в ресторане. Но воображение всегда предполагает не то, что есть на самом деле. Замешательство Грума, несмотря на всю искренность его извинений, вероятно, навело де Шарлю на подозрение и вызвало в нем такие чувства, о которых Эмме не подозревал. Мы помним, что Сен-Лу не дал Эмме спуститься к экипажу, где де Шарлю, неизвестно каким образом раздобывший новый адрес метрдотеля, испытал еще одно разочарование. Легко себе представить, как поражен был, ничего не знавший о переживаниях барона Эмме, когда в тот день, когда я завтракал с Сен-Лу и с его любовницей, он получил вечером с печатью, на которой был оттиснут герб германтов, письмо, откуда я приведу отдельные места в качестве примера того, как на чем-то помешанный умный человек способен писать здравомыслящему дураку. Сударь, мне так и не удалось, несмотря на затраченные мною усилия, которые привели бы в изумление многих, напрасно добивающихся, чтобы я их принял и чтобы я им поклонился, достичь того, чтобы вы выслушали мои объяснения. Вы этих объяснений от меня не ждете, но они не уронили бы ни моего, ни вашего достоинства. Мне удобнее было бы все высказать вам на словах, но в силу необходимости я принужден изложить вам это на бумаге. Не скрою, что, когда я впервые увидел вас в Бальбеке, ваше лицо произвело на меня отталкивающее впечатление. За этим следовало рассуждение о сходстве Мэ, которое де Шарлю обнаружил только на другой день, с одним его покойным, горячо любимым другом. «Я тогда же подумал, что вы могли бы, не в ущерб вашим обязанностям, прийти ко мне поиграть со мной в карты. А он играл так весело, что у меня сразу улучшалось настроение, и создать иллюзию, что он жив». Вы, вероятно, строили нелепые догадки, соответствующие уровню развития слуги, хотя, впрочем, вас даже и слугой-то назвать нельзя, раз вы не пожелали оказать услуги. Возвышенное чувство вам непонятно, вам хотелось придать себе важности. Вы, вероятно, не были осведомлены, кто я такой, и что я собою представлял прежде, раз вы велели передать мне в ответ на мою просьбу отнести книгу, что вы уже легли спать. Но вы заблуждаетесь, если воображаете, что дурной поступок придает человеку обаяние. Кстати сказать, обаяния у вас нет никакого. Я бы на этом и кончил письмо, если бы на другое утро случайно не заговорил с вами. Ваше сходство с моим милым другом до такой степени усилилось, что даже ваш безобразный, выдававшийся вперед подбородок, уже не останавливал на себе внимания, и мне стало понятно. В это мгновение покойный передал вам доброе выражение своего лица, предоставил вам возможность снова привлечь меня к вам и не упустить случая, какой выпадает человеку раз в жизни. Теперь у меня нет ни малейшего желания, раз уж это бессмысленно, да и вряд ли мне суждено в этом мире еще когда-нибудь встретиться с вами, примешивать к этому низменные корыстные интересы. И все-таки я был бы счастлив исполнить просьбу умершего, ведь я верю в общение со святыми и в их попытки принимать участие в судьбе живых и относиться к вам как к нему, а ведь у него был свой экипаж и свои слуги, он находил вполне естественным, что я трачу на него большую часть моих доходов, раз я люблю его как родного сына. Вы не пошли мне навстречу? В ответ на мою просьбу принести книгу, вы передали мне, что куда-то спешите. А сегодня утром, когда я просил вас спуститься к моему экипажу, вы отреклись от меня, если только это не звучит кощунственно, в третий раз. Простите, что я не вкладываю в конверт крупные чаевые, которые я намеревался дать вам в Бальбеке, и которыми мне было бы очень тяжело ограничиться по отношению к тому, с кем я, повинуясь мимолетному желанию, едва не разделил все. Единственное, что вы еще могли бы для меня сделать, это предупредить четвертый бесполезный шаг вам навстречу у вас в ресторане. Боюсь, что я не сумею сдержать себя. Тут де Шарлю давал свой адрес, назначал время, когда его можно застать и так далее. Прощайте, сударь. Я держусь того мнения, что при таком сходстве с моим покойным другом вы не можете быть набитым дураком, иначе физиономистика, казалось бы, лженаукой, и поэтому я убежден, что если вы когда-нибудь вспомните об этом случае, то, кто знает, может быть, и пожалеете, и раскаетесь. Со своей стороны прошу вас верить моей полной искренности. Никакой обиды я на вас не таю. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили друг о друге более приятные воспоминания, чем то, которое связано с моей третьей тщетной попыткой. Впрочем, она скоро забудется. Мы с вами похожи на корабли. Минутную встречу, которых вам, по всей вероятности, приходилось наблюдать в Бальбеке, для обоих кораблей было бы лучше, если бы они застопорили, но один из них не хочет. Немного, погодя, они не увидят друг друга, даже вдали, и встречи как не бывало, но до этой вечной разлуки они шлют друг другу прощальный привет, как сударь приветствует вас и желает вам всего доброго, барон де Шарлю. Мэ даже не дочитал этого письма, он ничего в нем не понял и испугался, что его мистифицируют. Когда же я объяснил ему, кто такой барон де Шарлю, он призадумался и, как это ему предсказывал де Шарлю, пожалел о случившемся. Я даже склонен думать, что он тогда же написал письмо с извинениями человеку, дарившему друзьям экипажи. Но тут де Шарлю познакомился с Морелем. При тех отношениях, которые возникли у него с Морелем, быть может, платонических, самое большее, на что барон был способен, Это изредка провести вечер среди людей, окружавших его, когда мы с ним встретились в холле. Но де Шарлю был уже не в состоянии перенести на другого страсть, какую теперь вызывал в нем Морель, какая несколько лет назад, не находя себе применения, требовала одного сосредоточиться на Эме, и какая продиктовала ему письмо, которое показал мне метр д'отель, и при чтении которого мне было стыдно за де Шарлю. Оно представляло собой, по причине социального неравенства между бароном и метр д'отелем, разительнейший пример нерассуждающей, необоримой силы приливов этой страсти, во время которых влюбленного как пловца незаметно уносит течением, и он мгновенно теряет из виду сушу. Разумеется, и любовь нормального человека тоже может, если влюбленный с помощью последовательно разыгрывающегося воображения строит из желаний, сожалений, разочарований, намерений целый роман с незнакомой женщиной, раздвинуть на довольно значительное расстояние стрелки компаса. Но в данном случае это расхождение сильно увеличивалось, как из-за характера влечения, которое не способны все разделить, так и вследствие разницы в общественном положении де Шарлю и Эме. Я ежедневно совершал прогулки с Альбертиной. Альбертина решила снова заняться живописью и сначала вздумала писать с натуры церковь Иоанна Крестителя на Эзе. Церковь мало кому известную, куда никто уже не ходил, церковь, которую без провожатого найти было невозможно, которая стояла в глуши, куда надо было идти больше получаса от станции Провиль, оставив далеко позади последние дома в селе Котхольм. Между прочим, сведения Брешо об Провиле не совпадали со сведениями, которые сообщал в своей книге священник. Брешо утверждал, что прежде Провиль назывался Справилла. Священник указывал, что этимологически он восходит к Апровилле. Первый раз мы отправились туда по узкоколейке, по направлению, противоположному Фетерну, то есть по направлению к Гратвасту. Стояла палящая жара, а мы выехали сразу после завтрака, и это было ужасно. Мне не хотелось уезжать так рано. Слепящий, раскаленный воздух будил мечты о прохладе и неге. Он вливался в расположенные по-разному комнаты, в мамину и мою, с неодинаковой температурой, вроде ванных. Мамина туалетная, сверкающей белизны, в мавританском стиле, разузоренная солнечными зайчиками, была словно погружена на дно колодца, такой она оказалась из-за четырех оштукатуренных стен смежной комнаты, а вверху, в пустом четырехугольнике, видно было небо, по которому накатывались одна на другую мягкие волны, и оно напоминало от того, что при виде его возникало такое желание, если стоять на террасе или смотреть на отражение неба в зеркале, прибитом у окна, бассейн, наполненный для мытья голубою водою. Несмотря на удушливый зной, мы выехали с часовым поездом. Альбертине было очень жарко в вагоне, еще жарче во время долгой ходьбы пешком, и я боялся, как бы она потом не простудилась, когда будет сидеть неподвижно в сырой ложбинке, куда солнце не проникало. В ту пору, когда мы с ней начали ходить к Эльстиру, я понял, что она умеет ценить не только роскошь, но даже известный комфорт, на который у нее не было денег, и теперь я сговорился с одним бальбекцем, отдававшим кареты на прокат, что нам будут ежедневно подавать экипаж. Чтобы нам было не так жарко, мы ехали через труси и щебет. Незримость бесчисленных птиц, в частности полуморских, перекликавшихся в ветвях, создавала ощущение покоя, какое испытываешь, стоит только закрыть глаза. Сидя рядом с Альбертиной, заключенной в ее объятия в глубине экипажа, я слушал пение этих океанит. И когда мне случайно попадался на глаза один из перепархивавших с ветки на ветку певцов, связь между ним и его пением обрывалась, и мне не верилось, что источник звуков находится в этом маленьком порхающем тельце, таком тщедушном, сжавшемся в комочек с ничего не выражающими глазками. Экипаж не мог довести нас до церкви. Я останавливал его при выезде из Кетхольма и прощался с Альбертиной. Дело в том, что она напугала меня, сказав, как-то она говорила о памятниках архитектуры и об иных картинах, «Как бы мне было приятно смотреть на церковь вместе с вами!» Я чувствовал, что не смогу доставить ей такое удовольствие. Я получал наслаждение только, когда смотрел на что-нибудь прекрасное в полном одиночестве, или же когда весь погружался в созерцание и молчал. Но так как ей представлялось, что впечатление от искусства она получает благодаря мне, хотя впечатления так не передаются, то я считал за благо объявить, что сейчас на время с ней расстанусь и заеду в конце дня, а теперь мне надо съездить к госпоже Вердюрен, Говожо или даже в Бальбек, побыть часок с мамой, но не дальше. По крайней мере, так я поступал первое время. Как-то раз Альбертина, надувшись, сказала, «Досадно, что природа так устроила. Иоанн Креститель на Эзе в одной стране, Ла Распильер в другой, сидит целый день узницей в одном месте». И тогда и я, после того, как мне принесли шляпку и шарф, на свое несчастье сговорился в Сен-Фаржо насчет того, чтобы брать на прокат автомобиль. Альбертину я держал в полном неведении. И когда она зашла за мной, то сперва, услышав, что около отеля гудит мотор, удивилась, а потом, узнав, что автомобиль ждет нас, пришла в восторг. Я сказал, чтобы она на одну минутку поднялась ко мне в номер. Она прыгала от радости. «Мы поедем к Вердюренам?» «Да, но раз вы поедете в автомобиле, то вам хорошо бы приодеться. Посмотрите, ведь так же лучше». Тут я вытащил шляпку и шарф. «Это мне?» «Ах, какой вы милый!» — воскликнула Альбертина и бросилась мне на шею. Эмме, встретивший нас на лестнице, гордясь элегантностью Альбертины и нашим способом передвижения, так как в Бальбеке автомобили были тогда еще редкостью, не мог отказать себе в удовольствии спуститься вместе с нами. Альбертине хотелось показаться в новой шляпке, и она попросила меня опустить вверх, а потом снова поднять, чтобы свободнее чувствовать себя вдвоем. — Ну? — обратился Эмме к шоферу, которого он, кстати сказать, не знал и который даже не пошевелился. — Ты что же не слышишь, что тебе велели поднять вверх? Эмме, плававший, как рыба в воде в отеле, где он был на хорошем счету, не робел, как извозчик, для которого Франсуаза была дамой, хотя бы даже он не был знаком с кем-нибудь из простолюдинов и никогда раньше его не видел, он все-таки говорил ему «ты», причем оставалось неясным, что под этим кроется, аристократическое высокомерие или плебейское панибратство. — Я занят, — ответил не знавший меня шофер. — Меня вызвали к мадемуазель Симоне. Этого господина я вести не могу. Эмме покатился со смеху. — Ах ты, дубина стаиросовая! — вскричала Эмме. И шофер сразу проникся его доводами. — Ведь это же и есть мадемуазель Симоне. А господин, который велел тебе опустить вверх, он-то и заказывал автомобиль. Эмме не был особенно расположен к Альбертине. Ее шляпкой он гордился только потому, что ее заказал я. И все же он сказал шоферу на ухо, — Небось, ты был бы рад каждый день катать таких принцесс. Сегодня мы первый раз поехали в автомобиле. Я уже не мог отправиться в Ла Распильер один, как ездил туда прежде, пока Альбертина корпела над своими этюдами. Она допускала возможность частых остановок по пути. Но чтобы мы поехали сперва к Иоанну Крестителю на Эзе, то есть в обратном направлении, а потом совершить прогулку, которой предполагалось посвятить весь следующий день, этого она себе не представляла. И вдруг она узнает от шофера, что нет ничего проще, чем съездить к Иоанну Крестителю, что он, шофер, слетает туда за 20 минут, и что мы можем пробыть там, если пожелаем, несколько часов, или проехать еще дальше, так как дорога займет не более 35 минут в оба конца. Мы в этом убедились, когда автомобиль, рванув, мигом покрыл такое расстояние, для которого отличнейшие лошади потребовалось бы, чтобы пробежать его 20 шагов. Расстояние есть лишь взаимозависимость пространства и времени, и изменяется оно вместе с нею. Мы выражаем трудность поездки туда-то и туда-то в милях, в километрах, но эта система мер становится неправильной, как только трудность уменьшается. Живопись тоже изменяется от того, что село, которое будто бы находится совсем не в том мире, в каком расположено другое, оказывается соседним, так как изменились размеры пейзажа. Во всяком случае, сообщение о том, что, быть может, есть такой свет, где дважды два — пять, и где прямая линия не есть кратчайшее расстояние между двумя точками, привело бы Альбертину в гораздо меньшее изумление, чем утверждение шофера, что ничего не стоит в один и тот же день съездить к Иоанну Крестителю и в Ла-Роспельер, в Дувиле, в Кетхольм, в Старый Сен-Мар и в Сен-Мар одетый, в Гурвиле и в Старый Бальбек, в Турвиле, в Фетерн, а ведь до сих пор то были пленники, также наглухо заперты в клетках разных дней, как некогда Мезеглис и Германт. Пленники, которых одни и те же глаза не могли увидеть в одну и ту же вторую половину дня, но которые теперь были освобождены великаном в сапогах-скороходах, и которые окружили нас в полдень всеми этими колокольнями, башнями, старыми садами, что открывал нашему взору спешивший по странице ближний лес. Подъехав к дороге в Корниш, автомобиль с непрерывным скрежетом, как будто точили нож, взлетел на гору, и под нами расстелилось опустившееся море. Навстречу нам бежали старые деревенские домики села Мон-Сюрван, прижимая к себе виноградники или розовые кусты. Ели Ла-Роспельер, заколыхавшиеся сильнее, чем от вечернего ветра, бросились при виде нас в разные стороны. Новый слуга, которого я еще не видел, отворил нам парадную дверь, а сын садовника, обнаруживая рано проявившуюся в нем склонность, пожирал глазами автомобиль. Так как сегодня был не понедельник, мы не знали, застанем ли мы госпожу Вердюрен дома, за исключением этого ее приемного дня приезжать к ней на удачу было рискованно. Разумеется, она иногда сидела дома, сидела из принципа, но это выражение, которое госпожа Сван употребляла в то время, когда и она старалась образовать кланчик и завлечь к себе гостей, не двигаясь с места и зачастую не входя в расходы, для чего она подыскала бессмысленный оборот речи «из принципа», означало всего лишь как правило, то есть со многими исключениями. Ведь госпожа Вердюрен не только любила выезжать, у нее было очень широкое представление о том, какой должна быть хозяйка дома. Когда у нее завтракали, после кофе, ликеров и сигарет, несмотря на легкую осовелость от жары и от пищеварения, в то время, когда приятнее было бы смотреть сквозь листья растений, обвивавших террасу на пароход, идущий из Джерси по Голубому морю, в программу дня входил ряд прогулок. И гости, силком усаженные в коляске, перевозились, вопреки их желанию, от одного красивого вида к другому, которыми так богаты были окрестности Дувиля. Впрочем, это вторая часть увеселительной программы, самое трудное было встать из-за стола и сесть в экипаж, все-таки доставляло удовольствие гостям, которых после сочных блюд, тонких вин и пенистого сидра быстро опьяняли свежесть ветра с моря и красота вокруг. Госпожа Вердюрен возила приезжих смотреть эти картины природы, ближние и дальние, как будто они входили в черту ее владений, как будто завтракая у нее их нельзя было не посмотреть, и наоборот, как будто они были недоступны для обозрения, если вас не пригласят к себе. Стремление добиться исключительного права на эти прогулки, так же, как на игру Мореля, а еще раньше де Шамбра, превратить картины природы в часть кланчика вовсе не было таким нелепым, каким оно казалось на первый взгляд. Госпожа Вердюрен издевалась над Говожо за безвкусицу, которую они, по ее мнению, выказали в меблировке Ла-Роспельер и в том, как они разбили парк, но еще злее над безинициативностью, какую они проявляли, когда речь заходила о прогулках по окрестностям, о прогулках, которые совершали сами и на которые тащили с собой других. Госпожа Вердюрен считала, во-первых, что Ла Роспильер стала тем, чем ей надлежало быть, только после того, как она превратилась в приют для кланчика, а во-вторых, что Гавожо вечно ездит в одном направлении, мимо железной дороги, по берегу моря, по самым некрасивым местам, какие только можно было здесь встретить, что хотя они живут здесь с незапамятных времен, они совсем не знают окрестностей. И доля правды в этом ее утверждении была. Из-за косности, из-за отсутствия выдумки, из-за отсутствия интереса к местности, которую, как им казалось, они исколесили вдоль и поперек, казалось только потому, что до нее рукой подать, Гавожо ездили всегда в одни и те же места одной и той же дорогой. Конечно, они потешались над желанием вердюренов ознакомить их с родным краем, но если бы припереть к стене всех троих, и даже их кучера, то они не смогли бы показать нам чудесные и укромные места, которые открывал Вердюрен, то перелезавший через забор какого-нибудь заброшенного имения, куда никому другому не пришло бы в голову проникнуть, то выходивший из экипажа и шагавший по непроезжей дороге, всякий раз преисполненной уверенности, что его усилия будут вознаграждены каким-нибудь дивным пейзажем. Да ведь и парк в Ла Роспильер являл собой средоточие всего, что можно было увидеть во время далеких прогулок. Эта его особенность зависела, во-первых, от того, что расположен он был на высоком месте, и одна его сторона смотрела на долину, другая — на море, а во-вторых, от того, что по обеим его сторонам, например, в той его части, что смотрела на море, были сделаны просеки с таким расчетом, что отсюда было видно одно, а оттуда другое. На каждой видовой площадке стояла скамейка. Сидя на ней, вы сразу окидывали взглядом и Бальбек, и Парвиль, и Дувиль, и даже там, откуда было видно что-нибудь одно, тоже стояли скамейки, то почти у самого обрыва, то чуть подальше.